Глава вторая. Пятиглав. За прозрачными окнами стремительно проносились пейзажи пригородов полиса. Нот мчался на скорости 300 км в час, мимо лугов, начинавших терять летнюю свежесть, белых мраморных вилл и небольших рощ, сливающихся в темно-зеленые кудрявые полосы. Время от времени экспресс влетал в тоннели, проложенные под жилыми районами, и затем вырывался на поверхность. Шел он мягко и очень тихо, лишь иногда кренясь на поворотах. Почти все места в вагоне были заняты молодыми людьми и девушками. Судя по обилию шарфов, значков, фибул и маек одного цвета, синего, а также воинственным выкрикам, я попал в толпу болельщиков, спешащих на состязание борцов. Вокруг звучал смех и разговоры на пределе громкости. «Да они все время в верхней стойке провели!» «Я говорил, у него захват шеи был больше 5 секунд. Не был!» «Нет, был, я с секундомером сидел. А когда Линос перевод нырком с захватом сделал, я думал, у его противника голова отвалится». По их крепким мускулистым фигурам, лицам, пышущим здоровьем и уверенным энергичным движением, легко было понять, что все они не просто проводят время в залах, наблюдая за состязаниями, но и сами занимаются спортом. Рассеянно слушая разноголосый хор, я пытался читать газету, оставленную в сетке переднего кресла. В полисе открывали новую линию сверхскоростной магистрали гиперпетли, которая должна была связать наш город и Колоннос, еще один огромный мегаполис на западе материка. Раньше до него ходил только экспресс Киркий, и ехать приходилось сутки. Еще можно было добраться на аэробусе, но теперь расстояние сокращалось, что радовало. Рядом со мной на сиденье плюхнулся парень с банкой крови Минотавра. У него были растрепанные каштановые вихры, расстегнутая на груди синяя рубашка и штук 10 амулетов и медальонов, свисающих с шеи на цепочках разной длины. На художественно порванных джинсах также нашито несколько металлических символов. Он отхлебнул энергетика, поморщился, искоса с любопытством глянул на меня, вернее, на мои седые волосы, странновато сочетающиеся с молодым лицом. «Долгая ночь?» — спросил я доброжелательно. «Абсолютно», — выдохнул он с ноткой гордости. «Ты тоже едешь на бой полуфинала?» В прежние времена я бы непременно оказался на подобном состязании. Феликс редко пропускал бои. Кроме того, что он азартно делал ставки, бывало находил прямо в зале, а то и в раздевалке среди спортсменов, неплохих клиентов. «Нет, я не еду на полуфинал, к сожалению». «Нет подходящей компании?» В темных глазах парня засветилось искреннее сочувствие. «Хочешь пойти с нами?» Из-за переднего кресла вынырнула симпатичная девушка с длинными светлыми распущенными волосами, в синей обтягивающей кофточке с множеством блестящих пуговиц. Мой взгляд невольно остановился на этих ярких, поблескивающих кружочках. «Спасибо, но меня ждут в другом месте». «Не повезло», — философски изрек сосед с энергетиком. «Ну, может, успеешь попасть хотя бы на церемонию награждения?» Из-за кресла, стоящего напротив моего, появилась вторая девушка, шатенка с высоким хвостом каштановых волос. Ее лицо с удлиненными зеленоватыми глазами напомнило мне изображение на старинных мозаиках острова Крит, танцующие нимфы. Моя соседка казалась одной из них. «А вы слышали, что произошло на отборочных?» — спросила она, мельком улыбнувшись мне. «Я сегодня узнала от Кратоса». «Нет, а в чем дело?» — тут же оживился мой сосед. «У Криона были все шансы на победу, ему пророчили титул чемпиона полиса, а он не смог сражаться». Теперь заинтересовался я. И что конкретно случилось? Он вдруг начал спотыкаться, падать, не смог нормально провести ни одного захвата, его просто валяли по ковру, как щенка. «Наверное, плохо себя почувствовал», — предположила ее белокурая соседка, вставая коленями на сиденье и положив локти на спинку. «Видели бы вы его лицо?» К нам подошел высокий широкоплечий парень в синей куртке, похоже, тот самый Кратос, бывший на отборочных соревнованиях, кивнул мне дружески. Небрежно взялся за поручни двух кресел, чтобы не терять равновесие во время покачивания вагона, несущегося на огромной скорости, и продолжил многозначительно. Он сам не понимал, что с ним происходит. Пытался вести бой, но ни руки, ни ноги его не слушались. «Что сказали медики?» — спросил я, глядя на серьезного собеседника. «Сейчас». Девушка в кофточке с блестящими пуговицами исчезла за спинкой своего кресла и тут же появилась снова с планшетом в руках. Набрала в поиске вопрос и начала пролистывать открывающиеся новостные окна, скользя взглядом по экрану. «Пишут, что он абсолютно здоров. провели полное обследование, но не нашли никаких причин для его странного состояния. «Похоже на работу Деймоса», — произнес сидящий рядом со мной зловещим шепотом. Рассмеялись все, кроме меня и Кратоса. «Знаете, я бы не удивился», — произнес тот задумчиво, глядя в окно. «О них, конечно, уже никто не слышал давным-давно, и считается, что они исчезли, остались в далеком прошлом, как, например, и многие болезни, от которых раньше люди погибали, но все же это было очень похоже». «Это сказка, миф», — весело улыбнулась нимфа, — «просто очеловечивание ночных страхов».